Дорогие радиослушатели, сегодня мы приступаем к заключительной главе нашей темы. В этой главе речь пойдет о будущем 12 колен. Предсмертные благословения, данные Иаковом его 12 сыновьям и записанные в 49 главе книги Бытие, являются также пророчествами, описывающими будущие черты колен, которые произойдут от его сыновей. Все эти пророчества были исполнены, последовавшей за этим библейской историей колен. Но есть в Писании пророчества, указывающие на существенную роль, которую этим коленам еще предстоит сыграть в последние дни. Мы рассмотрим правильные и ошибочные взгляды на роль израильских колен в исполнении библейского пророчества. Небиблейские учения. Существует две точки зрения, которые приводят к ложному трактованию будущей судьбы израильских колен. Согласно первой точке зрения, в пророчестве ничего не говорится об особом, отличном от других будущем для 12 колен, помимо их будущего внутри церкви. Эта точка зрения обычно ассоциируется с учением амиллианализма, которое утверждает, что все обетования благословений, содержащиеся в Божьем Завете с Израилем, исполняется в сегодняшней церкви, которая является сейчас духовным Израилем. Таким образом, тысячелетнее царство уже существует сегодня, и все верующие евреи и язычники духовно являются коленами нового Израиля. Ошибка такой точки зрения заключается в том, что здесь Писание трактуется духовно там, где его следует трактовать буквально. Согласно этому принципу, все пророчества, говорившие об Израиле, Сионе, Иерусалиме и подобное, следует понимать как пророчества, относящиеся к Божьему народу этой эры, то есть эры Церкви. Однако, эту точку зрения не разделяли авторы Нового Завета, в особенности апостол Павел в своем послании к римлянам. В этой исключительно важной главе Павел, верующий еврейского происхождения, описывает современное ему состояние верующего Израиля и будущее состояние Израиля уверовавшего. Любая трактовка, которая утверждает, что первоначальные заявления об Израиле в этой главе относятся к еврейскому народу, а что в последующих заявлениях об Израиле подразумевается церковь, будет непоследовательной. Такая трактовка не согласуется с контекстом главы и, более того, делает бессмысленным ясный и прямой язык главы. Да и согласно Ветхому и согласно Новому Заветам, у колен Израиля есть будущее. Вторая ошибочная трактовка будущего израильских колен и в особенности 10 северных колен связана с Англией и Америкой. Эта точка зрения известна под названием «британский израилизм». Обсуждалась с нами в предыдущих беседах, и мы показали, что эта точка зрения ошибочна, и что точка зрения истории, и с точки зрения лингвистики, и с точки зрения Библии. Теория британского израилизма делает главный упор на пророчество Иакова о Ефреме и Манассии. Об этом пророчестве Иаков говорит относительно Ефрема следующее. «От его семени произойдет многочисленный народ». Британский израилизм утверждает, что многочисленные народы, входящие в состав британского Содружества наций, это и есть исполнение пророчества Иакова о Ефреме. Помимо того факта, что британское Содружество наций больше не существует, эта точка зрения упускает из виду то, что подразумевается под библейским понятием «народ». Термин «гоим», обычно означающий языческие народы, употребляется также для обозначения колен и семейств еврейского народа. Мы приводим ниже буквальный перевод этого ключевого текста. «И он сказал мне, Сын Человеческий, я посылаю к тебе, к сынам Израилевым, к людям, в оригинальном еврейском тексте здесь стоит слово «гоем», форма множественного числа от слова «гой», означающего «народ», «непокорный», которые возмутились против меня, Иезекииля 2 глава 3 стих. В теологическом словаре Ветхого Завета говорится об общем этническом смысле термина «гой», может употребляться для обозначения семени Авраама. Это пророчество нашло свое исполнение в многочисленности этого колена и в его влиянии, последовавшие за этим годы, а не как в неангло-саксонских народах, предками которых являются народы ефетического, а не семитского происхождения. Библейское учение. В Новом Завете содержится поразительное откровение, касающее будущего израильских колен. Эти откровения связаны главным образом с четырьмя главными событиями библейской эсхатологии с периодом великой скорби, вторым пришествием, тысячелетним царством и новым небом и новой землей. Время великой скорби. В главном разделе книги Откровения с 4 по 12 главу описываются события, которые произойдут во время семилетнего периода, известного под названием «Время великой скорби». Глава 7 является вставкой между снятием 6 и 7 печати. В этой главе на сцене появляются две группы людей, представляющих тех, кто обрел спасение в ужасном периоде, называемом в Ветхом Завете бедственным временем для Иакова. Первая из этих двух групп описана в книге Откровения, 7 главе с 4 по 8 стих. «Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». Эта группа людей из 144 тысяч ясно описывается как 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Откровение 7 глава 4 стих. Но есть люди, отвергающие этот очевидный смысл Писания и относящие этот текст насчет их собственного религиозного культа, как, например, общество свидетелей Иеговы. Апостол Павел затратил много усилий, чтобы ясно показать, что это совершенно еврейская группа. Для этого он указал, что 144 тысячи будут собраны из 12 колен Израиля, по 12 тысяч человек от каждого колена. При этом он называет каждое колено по именам. Более того, он противопоставляет эту группу другой бесчисленной группе, состоящей из неевреев. Откровение 7 глава с 9 по 17 стих. Эта вторая группа описывается им как великое множество людей из всех племен и колен, и народов, и языков. Это заявление должно было бы со всей очевидностью доказать еврейское происхождение группы из 144 тысяч и заставить замолчать тех, кто утверждает, что эти 144 тысячи – это церковь или какая-то другая организация или группа. Этими запечатленными евреями будут те представители народа Израиля, которые уверуют в Иисуса как в Мессию в дни великой скорби. Они далее описываются как первенцы Богу и Агнцу. Это означает, что они представляют собой первую стадию заключительной жертвы тех еврейских душ, которые будут собраны позднее, когда Господь явится в своей славе. Некоторые комментаторы учат, что эти евреи станут евангелистами для всего мира в те мрачные часы человеческой истории. Хотя вполне возможно, что они окажутся правы, мы тем не менее должны проявлять разумную осторожность и утверждать только то, что учит данный текст, а именно, что большое количество евреев будет спасено и сохранено в невеликой скорби. Из них составится праведный остаток евреев, сохраняющий заповеди Божии и имеющих свидетельство Иисуса Христа. Сравнение этого текста с другими текстами Библии, о которых дается перечень колен Израиля, обнаруживает отсутствие Ефрема и Дана. В одной из наших ранних бесед мы видели, как колено Данова предавалось идолопоклонству в дни судей. Интересно заметить, что идолы Иеровоама находились на территории колена Дана и Ефрема. В результате в перечне колен в 7 главе Откровения Дан заменен Левием и Ефрем своим отцом Иосифом, тогда как их брат Манассия включен в число 12. Многие спрашивают, есть ли евреи в настоящее время, не знают, к какому колену они принадлежат. Как это пророчество может осуществиться? Ответ простой. Хотя люди не способны этого понять, Бог знает все и позаботится о всех деталях. Запечатлевать этих избранных будут ангелы, которые справятся со своей задачей независимо от недостатка знания по этому вопросу среди людей. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. Аминь.